Глава 63. Гуляли-болтали. Вильям и Симон уже почти покончили с обедом, когда я появился на нашем обычном месте во дворе. «Простите», — сказал я, кладя лютню на камне мостовой около скамейки, заторговался. Я был на другой стороне реки, покупал драхму ртути и мешочек морской соли. Последний стоил мне дорого, но на этот раз деньги меня не заботили. Если удача мне улыбнется, я скоро продвинусь в Артной, а это значит, что мои денежные проблемы закончатся. Затовариваясь в Имре, я также чисто случайно послонялся вокруг трактира, где остановилась Денна, но ее там не оказалось, как и в Эолиане, и в парке, где мы были вчера ночью. Но я все равно пребывал в прекрасном настроении. Я повернул футляр на бок и открыл его, чтобы солнце согревало новые струны, помогая им растягиваться. Потом сел рядом с друзьями на каменную скамейку под столбом для наказаний. «И где ты был прошлой ночью?» — уж слишком небрежно спросил Симон. Только тогда я вспомнил, что мы все трое планировали встретиться с Финтоном и поиграть в уголки. Денна совершенно выбила этот план у меня из головы. «О, боже, прости, Сим, сколько вы меня ждали?» Сим посмотрел на меня. «Простите», — повторил я, — «надеюсь, что выгляжу так же виновато, как себя чувствую. Я забыл». Сим ухмыльнулся и легко пожал плечами. «Да большое дело. Когда мы поняли, что ты не появишься, мы пошли в библиотеку пить, досмотреть на девчонок». Фентон был вне себя. «В ярости», — спокойно сказал Вильям, наконец присоединяясь к беседе. «Сказал, что надерет тебе уши, когда увидит в следующий раз». Ухмылка Сима расплылась еще шире. «Он назвал тебя безголовым элиром, не ведающим своего блага. Говорил что-то о твоем происхождении и эротической склонности к животным», — сказал Вильям с непроницаемым лицом. «В Тейлинской рясе», — пропел Симон с набитым ртом, рассмеялся и закашлялся. Я похлопал его по спине. «А где ты был?» — спросил Вильям, пока Симон пытался снова дышать. «Анкер сказал, ты рано ушел». Я вдруг понял, что мне почему-то не хочется говорить о Денне. Я кое-кого встретил. «Кого-то более важного, чем мы?» — спросил Вильям ровным тоном, который можно было принять и за сарказм, и за критику. «Девушку», — признался я. Его бровь поползла вверх. «Ту, за которой ты все гонялся?» — «Я ни за кем не гонялся», — запротестовал я. «Она сама меня нашла у анкера». «Добрый знак», — сказал Вильям. Симон глубокомысленно кивнул, потом посмотрел на меня с озорным блеском в глазах. «То есть вы немного позанимались музыкой?» Он пихнул меня локтем и подергал вверх-вниз бровями. «Небольшой дуэт?» Он выглядел слишком смешно, чтобы обижаться. «Никакой музыки. Она просто хотела, чтобы кто-нибудь проводил ее до дома». «Проводил до дома?» — с намеком повторил он, снова поводя бровями. «На этот раз мне это показалось уже не таким смешным. Было темно». «Серьезно», — сказал я. «Я просто проводил ее обратно в Имры». «О, — разочарованно сказал Сим. «Ты же рано ушел от анкера», — неторопливо заметил Вильям. «Мы прождали целый час. У тебя что, путь до Имры и обратно занимает 2 часа?» «Это была долгая прогулка», — признал я. «Долгое — это сколько?» — спросил Симон. «Несколько часов», — ответил я, глядя в сторону. 6. «Шесть часов?» — переспросил Сим. «Давай уже, рассказывай. Думаю, я имею право на некоторые подробности. После того, как слушал твое блеяние про нее последние 2 оборота, я начал заводиться. Я не блею. Мы просто гуляли», — сказал я. «Болтали». Сим явно сомневался. «Да ладно, 6 часов». Вильям постучал его по плечу. «Он говорит правду». Симон оглянулся на него. «Почему ты так думаешь?» «Звучит более искренне, чем когда он врет. Если вы двое помолчите 2 минуты, я вам все расскажу. Ладно?» Они кивнули. Я посмотрел на свои руки, пытаясь собраться с мыслями, но порядка в голове не прибавилось.